Глава 15. Я борюсь со злым близнецом Санты. «Скажи, когда это кончится?» – попросила Талия. Глаза ее были плотно закрыты. Бронзовый ангел держал нас крепко, и упасть мы не могли. Но Талия все равно вцепилась в его руку так, словно это самая драгоценная вещь на свете. «Все прекрасно», – заверил ее я. «Мы очень высоко». Я посмотрел вниз. Прямо под нами тянулась прерывистая гряда гор со снежными вершинами. Вытянув ногу, я сбил снег с одного из пиков. «Не-а», — ответил я. «Не так, чтобы очень». «Мы в серых», — выкрикнула Зоя. Они с Гровером свисали из рук другой статуи. «Я охотилась здесь когда-то. С такой скоростью мы будем в Сан-Франциско через несколько часов». «Привет, привет, Фриско», — сказал наш ангел. «Эй, Чак, может, снова навестим тех парней из Mechanics Munement? Вот уж кто знает толк в вечеринках». «Эй, дружище!» — откликнулся второй ангел. «Я уже всей душой там!» «Вы, ребята, бывали в Сан-Франциско?» — спросил я. «Мы, железные парни, бывает, развлекаемся там время от времени», — усмехнулась наша статуя. «Эти ребята-механики как-то отвели нас в музей Янга и представили таким мраморным леди, что вы просто...» «Хэнк!» — прервал его Чак. «Это все-таки дети, приятель!» «Верно». Если бы бронзовые статуи могли краснеть, могу поклясться, что Хэнк покраснел. Наше дело — лететь. Скорость резко прибавилась, отчего я решил, что ангелы возбуждены. Горы переходили в холмы, и мы со свистом пронеслись над фермами, городками и автострадами. Чтобы скоротать время, Гровер стал наигрывать на дудках. Зоя заскучала и начала стрелять наугад в придорожные щиты, над которыми мы пролетали. Всякий раз, завидав оружейный магазинчик, а их попадались дюжины, она прямой наводкой выпускала по вывеске несколько стрел при скорости в 100 миль в час. Талия проделала весь путь, не открыв глаза. Она постоянно что-то бормотала, словно молясь. «Ты правильно сделала, что вернулась в родную стихию», — сказал я. «Теперь Зевс точно тебя услышит». Трудно было сказать, о чем она думает с закрытыми глазами. «Возможно», — ответила она. «Между прочим, как ты ускользнул от скелетов в машинном отделении? Ты сказал, они загнали тебя в угол». Я рассказал о странной смертной девушке Рэйчел Элизабет Дэр, которая, кажется, могла видеть сквозь туман. Я подумал, что Талия назовет меня чокнутым, но она только кивнула. «Таковы уж некоторые смертные», — сказала она. «И никто не знает, почему». Внезапно в голове у меня мелькнула мысль, над которой я никогда прежде не задумывался. Похоже, такой была моя мама. Увидев Минотавра на холме полукровок, она точно знала, кто это. Она совсем не удивилась, когда в прошлом году я рассказал ей, что мой брат Тайсон — циклоп. Может, она знала заранее? Стоит ли тогда удивляться, что она так боялась за меня, когда я рос? Она видела сквозь туман даже лучше меня. «Что ж, девушке пришлось понервничать», — сказал я. «Но я рад, что с ней ничего не случилось. Это было бы нехорошо». Талия кивнула. «Здорово, наверное, быть простым смертным». Она произнесла эти слова, как что-то давно и прочно обдуманное. «Где вас высадить, ребята?» — спросил Хэнк, прерывая мою недолгую дремоту. Я посмотрел вниз и невольно воскликнул. «Ух ты! Раньше я видел Сан-Франциско на открытках, но в жизни никогда. Возможно, это самый прекрасный город, который мне доводилось видеть. Вроде Манхэттена, только поменьше и почище». К тому же он окружен зелеными холмами и укрыт туманом. Тут был большой залив и корабли, и острова, и рыбацкие лодки, и мост Золотые Ворота, выступавшие из тумана. Я почувствовал, что все это неплохо бы сфотографировать и послать маме с надписью «Привет из Фриско, пока жив, хочу, чтобы ты была здесь». «Вон там», — предложила Зоя, — «у здания пристани». «Хорошая мысль», — сказал Чак. «Мы с Хэнком сойдем за голубей». Мы все разом посмотрели на него. «Шутка!» — он скривил губы. «Разве у статуи не может быть чувство юмора?» Как выяснилось, особой необходимости маскироваться не возникло. Стояло раннее утро, и народу кругом было немного. Единственный, кого мы до смерти напугали, оказался бродяга с промышленного причала. Увидев Хэнка и Чака, он завопил и припустил прочь, пронзительно выкрикивая что-то о металлических ангелах с Марса. Мы попрощались с ангелами, которые полетели на вечеринку со своими приятелями-статуями. В этот момент я понял, что не имею никакого представления, что делать дальше. Мы добрались до западного побережья. Артемида была где-то здесь, и я надеялся, что она бы тоже. но я совершенно не представлял, как их найти. А завтра наступает день зимнего солнцестояния. Не было у меня и никаких догадок, на какое чудовище охотилась Артемида. Предполагалось, что оно само найдет нас в процессе поиска, или мы возьмем след, но не тут-то было. Вот и приходилось торчать на паромном причале без денег, без друзей и без намека на удачу. После краткой дискуссии мы сошлись на следующем. Надо хотя бы в общих чертах представить себе, что это за таинственное чудовище. «Но как?» – спросил я. «Нерей», – подсказал Гроувер. «Что?» – я посмотрел на него. «Разве не это сказал тебе Аполлон? Найди Нерея!» Я кивнул. Я совершенно забыл о своей последней беседе с Богом Солнца. «Морской старец», — вспомнил я. «Предполагалось, что я найду его и заставлю рассказать нам все, что он знает. Но как его найти?» «Старый Нерей?» — спросила Зоя, сострив гримасу. «Ты с ним знакома?» — поинтересовалась Талия. «Моя мать была морской богиней. Конечно, знакома, к сожалению. Его всегда нетрудно найти. Просто надо идти на запах». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Пошли», — ответила Зоя без особого энтузиазма. «Покажу». Я понял, что неприятности начинаются, когда мы остановились у секонд-хенда. Не прошло и 5 минут, как Зоя соорудила мне наряд из драной фланелевой рубашки и джинсов на 3 размера больше, ярко-красных кроссовок и обвислой шляпы, переливающейся всеми цветами радуги. «О да», — сказал Гроувер, стараясь не расхохотаться. «Вот теперь видок у тебя ничем не примечательный». «Типичный бродяга», — удовлетворенно кивнула Зоя. «Спасибо большое», — проворчал я. «И за что мне это счастье?» «Я же тебе объясняла. Чтобы не отличаться от других». Она повела нас обратно к воде. Пару часов мы бродили по докам, пока Зоя наконец не остановилась. Она указала вниз на пристань, где куча бездомных бродяг сгрудилась под одеялами в ожидании, пока откроется передвижная кухня. «Он где-то там, внизу», — сказала Зоя. «Никогда не отходит далеко от воды. Днем любит поваляться на солнышке. Откуда ты знаешь, что он среди них?» «Подойди незаметно», — посоветовала Зоя. «Веди себя как бродяга, ты узнаешь его. У него такой запах особый». «Прекрасно. Вдаваться в подробности мне не хотелось. А когда я найду его, то что?» «Хватай покрепче и не отпускай. Он попытается от тебя отделаться. Но что бы ни произошло, не выпускай его. Заставь рассказать тебе о чудовище». «Мы будем тебя морально поддерживать», — сказала Талия, снимая у меня со спины большой клок какого-то пуха, который всегда неизвестно откуда берется. «Мы будем болеть за тебя». Гроувер поднял оба больших пальца, показывая, что все идет отлично. Я проворчал что-то по поводу того, как замечательно иметь сверхмогущественных друзей. Потом направился к доку. Спустившись, я натянул шляпу на глаза и пошатнулся, словно собираюсь грохнуться в обморок, что было естественно, учитывая накопившуюся усталость. Прошел мимо нашего бездомного друга с пристани, который все еще пытался предостеречь остальных ребят насчет металлических ангелов с Марса. Пахло от него не очень, но не то чтобы как-то особенно. Я двинулся дальше. Парочка чумазых парней с пластиковыми пакетами вместо шляп на голове обшарили меня глазами с ног до головы, когда я подошел поближе. «Проваливай, дурень», — пробормотал один из них. Я отошел. Воняло от них прилично, однако ничего такого, ничего необычного. Далее мне встретилась некая дама с охапкой пластиковых фламинго, торчавших из тележки. Она грозно поглядела на меня, словно я пытался украсть ее птиц. В конце пристани, в пятне солнечного света, валялся мертвецкий пьяный мужик, которому можно было дать 1 000 000 лет. Толстый, с седой, полужелтой бородой, в пижаме и пушистом пляжном халате, возможно, когда-то и белом. Нечто вроде Санта-Клауса, если бы Санту вытащить из постели и вывалить в помойке. А запах? Подойдя поближе, я застыл на месте. От него смердело, это верно, но чем-то таким океаническим. Чем-то вроде разлагающихся водорослей, тухлой рыбы или рассола. Если в океане и водилась какая-то гниль, то старец был ее воплощением. Я постарался не задохнуться и сел рядышком, поскольку действительно устал. Санта с подозрением открыл один глаз. Я чувствовал, как он пялился на меня, но сам я в ее сторону не смотрел. Потом пробормотал что-то насчет дурацкой школы и дурацких родителей, посчитав, что это должно звучать убедительно. Санта-Клаус снова погрузился в сон. Я напрягся, понимая, что это должно выглядеть странно. Я не знал, как отреагируют на это другие бродяги, но прыгнул на Санта-Клауса. «Ой-ой-ой!» – завопил он. Я собирался схватить его, но, кажется, он сделал это вместо меня. Он как будто и не спал вовсе. И уж точно действовал он не как слабый дряхлый старик. Хватка у него была железная. «На помощь!» – вопил он, вцепившись в меня в мертвой хваткой. «Убивают!» – пронзительно закричал другой бродяга. «Мальчишка сейчас задушит старика!» Мы катились к нижней части пирса, пока я с силой не врезался в столб. Секунд 10 я находился в оглушенном состоянии, и хватка Нерея ослабла. Ему тоже нужна была передышка. Но прежде чем он успел отдышаться, я пришел в себя и обхватил его сзади. «У меня нет денег!» Он попытался вскочить и ударить, но я сцепил руки у него на груди. Исходящий от старика смрад тухлой рыбы забивал ноздри, но я держался. «Мне не нужны деньги», — объяснил я, пока он брыкался. «Я полукровка, мне нужна информация». Это лишь заставило его сражаться с удвоенной силой. «Герои, да на кой ляд я вам сдался? Потому что вы все знаете». Нерей зарычал и попытался стряхнуть меня со спины. Это было похоже на езду на американских горках. Он вертелся, всякий раз выбивая опору у меня из-под ног, но я только скрипел зубами и стискивал его все крепче. Мы пошатывались на самом краю причала, и тут меня осенило. «О нет», — сказал я, — «только не в воду». План сработал. Нерей тут же триумфально возопил и бултыхнулся с причала в воду. Так вместе мы погрузились в бухту Сан-Франциско. Нерей, должно быть, удивился, когда хватка моя только окрепла. Океан придавал мне дополнительные силы. Однако мой противник приберег для меня еще несколько хитростей. Его облик менялся до тех пор, пока в объятиях у меня не очутился скользкий черный тюлень. Я слышал шутки насчет того, как люди пытались удержать вымазанную салом свинью. Но уверяю вас, что удержать тюленя в воде намного трудней. Нерей отвесно уходил в глубину, крутился, вертелся и описывал спирали в темной воде. Не будь я сыном Посейдона, ни за что бы не справился бы. Тело Нерея вытянулось и стало шире. Он превратился в касатку, но когда он выпрыгнул из воды, я ухватился за его спинной плавник. «Ух ты!» – дружно завопила целая толпа туристов. Мне удалось небрежно помахать им, типа «мы тут в Сан-Франциско каждый день так развлекаемся». Нерей снова погрузился в воду, превратившись в склизкого угря. Я стал завязывать его узлом, пока он не понял, что происходит, и не принял в свое нормальное человеческое обличие. «Почему ты не утонул?» – взвыл он, не переставая тузить меня кулачищами. «Я сын Посейдона», – ответил я. «Будь проклят, этот выскочка! Первым здесь был я!» В конце концов, Нерей без сил повалился на край одного из лодочных доков. Над нами расположился туристический причал, обрамленный магазинами, как плавучий торговый центр. Нерей пыхтел и задыхался. Я чувствовал себя отменно. Я мог бы продолжать так резвиться хоть целый день, но не сказал об этом старцу. Мне хотелось, чтобы он чувствовал себя бравым воякой. Мои друзья сбежали по ступенькам причала. «Ты поймал его», — обрадовалась Зоя. «И ничего удивительного», — ответил я. «Замечательно», — простонал Нерей. «Даже публика собралась посмотреть на мое унижение. Обычное дело, я полагаю». «Так вы отпустите меня, если отвечу на ваш вопрос?» «У меня их несколько», — сказал я. «По одному вопросу за поимку. Таково правило». Я посмотрел на своих друзей. Плохо дело. Я должен был найти Артемиду и получить хотя бы общее представление о чудовище, которое несет погибель Олимпу. Кроме того, мне нужно было узнать, жива ли Аннабет и как мне ее спасти. Как я мог вместить все это в один вопрос? Мой внутренний голос настаивал, спроси об Аннабет. Вот чего я больше всего желал. Но затем я представил себе, что могла бы сказать в таком случае сама Аннабет. Она никогда не простила бы мне, если бы я спас ее, а не Олимп. Зое хотелось, чтобы я спросил об Артемиде, но Херон сказал нам, что чудовище важнее. Я вздохнул. «Ладно, Нерей, скажи мне, где найти то ужасное чудовище, которое может погубить богов, то, на которое охотилась Артемида?» Морской старец улыбнулся, обнажив ряд зеленых обмшелых зубов. «О, это очень просто», — злорадно произнес он. «Оно прямо здесь». Нерей указал на воду, плескавшуюся у моих ног. «Где?» — спросил я. «Все, сделка закончена», — торжествующе воскликнул Нерей. Затем он с хлопком обратился в золотую рыбку и, сделав сальто, исчез в воде. «Ты обманул меня!» — вскричал я. «Постой!» — удивилась Талия. «А это еще что?» «Му-у-у-у!» Посмотрев вниз, я увидел змеевидную корову Бесси, плавающую возле причала. Она ткнулась носом в мою кроссовку и посмотрела печальными карими глазами. «А, Бесси!» — сказал я. «Только не теперь!» «Му-у-у!» «Он говорит, что его зовут не Бесси», — произнес Гровер, нервно сглотнув. «Выходит, ты ее... то есть его, понимаешь?» «Это очень старая форма животной речи», — кивнул Гровер. «Но он говорит, что его зовут Офеотавр». «Офе... что?» «По-древнегречески это означает «змей-бык», — пояснила Талия. «Ну что он здесь делает?» «Му-у-у!» «Он говорит, что Перси его покровитель», — возвестил Гровер. «И что он спасается бегством от плохих людей. Говорит, они близко». Я задумался над тем, как можно вместить все это в одно единственное «му». «Погоди», — сказала Зоя, глядя на меня. «Ты знаешь эту корову?» Меня обуревало нетерпение, но я рассказал им всю историю от начала до конца. «Значит, ты просто забыл упомянуть об этом раньше?» Талия недоверчиво покачала головой. «Ну, да». После слов Талии это действительно показалось глупым. Но все происходило так стремительно. Бесси, змей, бык — просто незначительная встреча. «Какая я дура!» — неожиданно произнесла Зоя. «Я знаю эту историю». «Какую историю?» «Еще со времен войны с титанами», — объяснила охотница. «Мой отец рассказывал ее 1000 лет назад. Это и есть чудовище, которое мы искали». «Бесси?» — я посмотрел в воду на змей-быка. «Но он такой симпатяга, он не может разрушить Олимп». «Как же мы все возаблуждались!» — с раскаянием вздохнула Зоя. «Мы предполагали встретить огромное опасное чудовище, но Офеотавр способен низвергнуть богов иначе. Его нужно принести в жертву». «М-м-м!» — трубно провозгласил Бесси. «Думаю, последнее слово ему не очень-то понравилось», — сказал Гроувер. Я похлопал Бесси по голове, стараясь успокоить его. Змей-бык дал почесать себя за ухом, но я почувствовал, что он весь дрожит. Неужели кто-то способен сделать ему больно? Он такой безвредный. «Но есть могущество, состоящее в убиении невинных», — объяснила Зоя. «Страшное могущество. Пророчество принадлежит Мойрам и было сделано 1000 лет тому назад, когда это существо появилось на свет. Они предрекли, что всякий, кто убьет Офеотавра и сожжет его внутренности на жертвеннике, получит власть уничтожить богов». «М-м-м», — предложил Гроувер. «Может, мы воздержимся и от разговора о внутренностях? Власть уничтожения богов? Но как?» Талия завороженно смотрела на змеевидную корову. «То есть, что именно произойдет?» «Никто не знает», — сказала Зоя. «В первый раз во время войны с титанами некий гигант, союзник титанов, действительно убил Офеотавра. Но твой отец, Зевс, послал орла похитить внутренности, прежде и чем их бросили на жертвенный огонь. Это было предупреждение. Теперь, 3000 лет спустя, Офеотавр возродился». Талия села на причал. Протянула руки. Бесси подплыл прямо к ней. Талия положила руку ей ему на голову. Бесси вздохнул. Меня беспокоило выражение лица Талии. Она выглядела так, словно проголодалась. «Мы должны защитить его», — сказал я. «Если Луке удастся его заполучить, Лука колебаться не станет», — пробормотала Талия. «Получить власть и не зринуть Олимп — это великое дело». «Да, моя дорогая», — произнес мужской голос с явным французским акцентом. «Это власть, которую дано освободить тебе». Офеотавр заскулил и скрылся под водой. Я поднял глаза. Мы так увлеклись разговором, что я позволил застать себя врасплох. За нами стоял доктор Торн, собственной персоной. Его разноцветные глаза злобно сияли. «Просто чудесно!» — со злорадным торжеством в голосе произнес монстр. Поверх оэстоверской формы на нем была потрепанная, заляпанная грязью шинелька. Коротко постриженные волосы сально топырщились у него на голове. Торн давно не брился, поэтому подбородок его покрывала седоватая щетина. По сути, он выглядел не намного лучше парней, ожидавших на пристани бесплатной похлебки. «Как-то давно боги изгнали меня в Персию», — сказал человек Мантикора. «Я был вынужден искать жалкое пропитание на краю света, прячась в лесах, пожирая крестьян, заплутавших в чаще. Мне никогда не приходилось сражаться ни с кем из великих героев. В древних историях мною никого не пугали, и никто мною не восхищался. Но теперь все изменится. Титаны будут почитать меня, и я устрою пир из плоти полукровок. По бокам его стояла пара вооруженных охранников. Простых смертных, наемников, которых я видел в округе Колумбия. Еще двое стояли на следующем лодочном причале. Так, на всякий случай, если мы попытаемся бежать. Кругом сновали туристы. Они спускались к воде, занимались покупками на верхнем пирсе, но я понимал, что это не помешает мантикоре действовать. «А где же скелеты?» – спросил я. Монстр усмехнулся. «Мне не нужны эти полуживые недоумки. Генерал считает, что я никуда не гожусь? Посмотрим, что он скажет, когда я уничтожу вас собственными руками». Мне нужно было время, чтобы подумать. Я должен был спасти Бесси. Я мог бы нырнуть в море, но как можно скрыться поспешным бегством с 500-фунтовой коровой-змеей? И что будет с моими друзьями? «Однажды мы уже побили вас», — сказал я. «Хм, вы едва справились со мной, имея союзницей богиню. И к тому же, увы, эта богиня в данный момент занята. Так что помощи не ждите». Зоя вытащила стрелу и прицелилась прямо в голову мантикоры. Охранники по обеим сторонам подняли пистолеты. «Постойте!» — крикнул я. «Зоя, не надо!» «Мальчишка прав, Зоя ночная тень», — улыбнулся мантикора. «Убери лук. Просто стыдно убивать тебя, прежде чем ты станешь свидетельницей великого торжества Талии». «О чем ты?» — оскалилась Талия. Она держала щит и копье наготове. «Все яснее ясного», — сказал монстр. «Пришел твой час. Вот зачем повелитель Кронос вернул тебя к жизни. Ты принесешь Афеотавра в жертву. Ты бросишь его внутренности в огонь священного жертвенника на горе. Тебе суждено обладать безграничным могуществом, а когда тебе исполнится 16, ты низвергнешь Олимп». Воцарилось молчание. Все приобретало ужасный смысл. Талии оставалось всего 2 дня до 16-летия. Она была дочерью одного из богов Большой Тройки. И был выбор, ужасный выбор, который мог означать гибель богов. Все складывалось именно так, как гласило пророчество. Я не мог разобраться в обуревающих меня чувствах облегчения, ужаса и разочарования. Пророчества о моем рождении не существовало. Но сейчас судный день вершился у нас на глазах. Я ждал, что Талия ответит мантикоре отповедью, но она никак не могла решиться. Вид у нее был совершенно ошеломленный. «Ты знаешь, это правильный выбор», — обратился к ней монстр. «Это признал твой друг Лука. Ты воссоединишься с ним. Вы будете править этим миром вместе под покровительством титанов. Твой отец бросил тебя, Тали. Он о тебе совсем не заботился. А теперь ты получаешь власть над ним. Раздави богов Олимпа, как гадину, они того заслуживают. Позови эту тварь, и она явится. Воспользуйся копьем». «Талия, да ответь же ты ему. Пусть заткнется». Она посмотрела на меня так же, как в то утро на холме полукровок. Неуверенно и как бы сквозь дымку, как будто она не узнавала меня. «Я не знаю». «Твой отец помог тебе», — напомнил я. «Он послал бронзовых ангелов. Он обратил себя в дерево, чтобы защитить». Талия сжала рукой древко копья. Я в отчаянии посмотрел на Гровера. Слава богам, он понял, что мне нужно. Поднеся дудки к губам, сатир сыграл быструю мелодию. «Остановите его!» — завопил мантикора. Охранники, державшие на мушке Зою, не успели сообразить, что парнишка с дудками — более серьезная угроза. Деревянные рейки причала у них под ногами пустили зеленые ростки, которые оплели им ноги. Зоя одну за одной выпустила 2 стрелы, и они взорвались перед охранниками, выпустив облака желтого серного дыма. «На тень, понюхайте!» Охранники закашлялись. Мантикора метала шипы в нашу сторону, но они рикошетом отскакивали от моей львиной шкуры. «Гроувер», — велел я, — «передай Бесси, чтобы нырнул глубже и затаился». «Му!» — перевел Гроувер. Мне оставалось только надеяться, что сообщение дойдет до Бесси. «Корова», — пробормотала Талия, все еще пребывая в том же полуобморочном состоянии. «Идем!» Я потянул ее за собой, и мы бросились вверх по лестнице в торговый центр, расположенный на пирсе. Я слышал, как Торн орет своим приспешникам «взять их!». Стражники открыли слепую пальбу в воздух, и туристы завизжали. Выбежав на другой конец пирса, мы спрятались за маленьким киоском, который торговал сувенирами из стекла, звеневшими на ветру побрякушками, магическими шарами и тому подобной ерундой, блестевшей на солнечном свете. Рядом с нами бил фонтан. Под ним небольшое стадо морских львов, разлегшихся на камнях, нежилось в лучах солнца. Внизу раскинулась вся бухта Сан-Франциско. Мост Золотые Ворота, остров Алькатрас, зеленые холмы к северу и туман за ними. Идеальная фотография. Не считая того, что мы были на краю гибели и наступал конец света. «Уходим отсюда», — сказала мне Зоя. «Ты можешь спрятаться в море. Попроси убежище у отца. Может быть, он сможет спасти Афеотавра». Она была права, но я не мог так поступить. «Я вас не брошу, ребята», — ответил я. «Будем сражаться вместе». «Ты должен сообщить в лагерь», — сказал Гроувер. «Пусть, по крайней мере, знают, что происходит». И тут я заметил радужные переливы в солнечном свете. Рядом со мной бил питьевой фонтанчик. «Сообщить в лагерь?» – пробормотал я. «Неплохая мысль». Сняв колпачок с ручки, я отрубил распылитель фонтана. Вода так и брызнула из трубы, облив всех нас. Талия чуть не задохнулась, когда струя попала ей в лицо. Дымка, застившая ее глаза, исчезла. «Ты что, спятил?» – спросила она. Но Гроувер понял. Он уже рылся по карманам в поисках монеты. Бросив золотую драхму в образовавшуюся радугу, он воскликнул: «О, богиня, прими мою жертву!» Водяной туман дернулся рябью. «Лагерь полукровок», — попросил я. И вот, мерцая в тумане, передо мной возник тот, которого я меньше всего хотел видеть, мистер Д. В леопардовом спортивном костюме, роющийся в холодильнике. Он лениво посмотрел на меня. «Не возражаешь?» «Где Херон?» — крикнул я. «Какая невоспитанность!» Мистер Д. отпил глоток из банки с виноградным соком. «Так ты меня поприветствуешь?» «Добрый день», — исправился я. «Нас вот-вот могут убить. Где Херон?» Мистер Д. призадумался. Мне хотелось заорать, чтобы он поторапливался, но я знал, что это не подействует. За нами раздались шаги и выкрики. Подтягивались войска Мантикоры. «Могут вот-вот убить», — мечтательно проговорил мистер Д. «Как это волнующе звучит! Но, боюсь, Херона сейчас нет. Не желаете ли оставить сообщение мне?» «Мы погибли». Я посмотрел на своих друзей. Талия перехватила копье поудобнее. Она выглядела разгневанной и готовой драться, как прежде. «Тогда погибнем, сражаясь». «Как благородно», — сказал мистер Д, подавляя зевок. «Так в чем, собственно говоря, проблема?» Я понимал, что все впустую, но рассказал Дионису об Афеотавре. Он с интересом разглядывал содержание холодильника. «Значит так, понимаю». «Вам это совершенно безразлично», — возмущенно закричал я. «Вы принимаете нашу смерть как должное». «Посмотрим, посмотрим. Кажется, сегодня на ужин я настроен съесть пиццу». У меня появилось желание разрубить радугу и прервать связь, но я не успел. «Туда!» — завопила Мантикора. И мы оказались в окружении. За ней стояли двое охранников. Остальные двое показались на крышах магазинов пирса над нами. Монстр бросил шинель и предстал в своем подлинном обличии. Львиные когти и хвост, ощетинившиеся ядовитыми колючками. «Превосходно», — сказал он. Посмотрев на явление в тумане, он фыркнул. «В одиночку, без всякой помощи. Чудесно». «Ты мог бы попросить о помощи», — пробормотал мистер Д, обращаясь ко мне так, словно это была забавная мысль. «Достаточно сказать «пожалуйста»,» «когда рак на горе свистнет», — подумал я. Я не собирался ни о чем умолять такого прохвоста, как мистер Д, даже если он будет смеяться, глядя, как всех нас застрелят. Зоя приготовила стрелы. Гроувер поднял дудки. Талия вооружилась щитом, и я заметил, как по щеке у нее стекала слеза. Внезапно мне пришло в голову, что это уже случалось с ней раньше. Ее загнали в угол на холме полукровок. Она по своей воле отдала жизнь за друзей, но на этот раз она не могла спасти нас. Как я мог допустить, чтобы с ней снова произошло такое? «Пожалуйста, мистер Д», — пробормотал я, — «помогите». Разумеется, ничего не случилось. Мантикора усмехнулась. «Дочь Зевса не трогать. Она скоро присоединится к нам. Остальных убейте». Охранники подняли пистолеты, и тут произошло нечто странное. Вам знакомо это чувство, когда вся кровь приливает к голове, как если бы вы стали вверх ногами или обернулись слишком резко? Подобный прилив я ощутил во всем теле и услышал звук, похожий на глубокий вдох. Солнечный свет окрасился пурпуром. Я почувствовал запах винограда и отдающий кислинкой привкус вина. Щелк! Это был звук одновременного умопомешательства, звук безумия. Один из охранников схватил пистолет зубами, словно это была кость, и принялся бегать кругами на четвереньках. Остальные двое отшвырнули оружие и стали вальсировать друг с другом. Четвертый начал выплясывать что-то наподобие ирландского народного танца с элементами степа. Это могло быть даже забавно, если бы не было так ужасно. «Нет!» — взвыл мистер Торн. «Я разделаюсь с вами собственноручно!» Хвост его ощетинился, но деревянные планки у него под ногами превратились в виноградные лозы, которые моментально обвились вокруг тела чудовища, покрываясь все новыми листьями и зелеными гроздьями мелких виноградин, созревавших в течение нескольких секунд. Мантикора пронзительно визжала до тех пор, пока ее не поглотила тяжелая масса переплетенных лоз, листьев и темно-красных гроздьев. В конце концов, лозы перестали трепетать, и у меня возникло чувство, что с монстром, запутавшимся где-то там, в глубине, покончено. «Что ж», — произнес Дионис, закрывая холодильник. «Это было забавно». Я в ужасе уставился на него. «Как вам удалось? Как вы...» «И это вместо благодарности», — пробормотал он. «Смертные извлекли бы из этого урок. Слишком многое придется объяснять, если я захочу увековечить этот трюк. Терпеть не могу сочинять письменные рапорты отцу». Мистер Д поглядел на Талию. «Надеюсь, ты кое-чему научилась, девочка. Нелегко противиться власти, верно?» Талия зарделась, словно ей было стыдно. «Мистер Д», — в изумлении произнес Гровер, — «вы нас спасли?» «Не заставляй меня сожалеть об этом, сатир. А теперь немедля в путь, Перси Джексон. Я выиграл для вас самое большое несколько часов». «Афеотавр», — сказал я, — «вы не могли бы взять его в лагерь?» «Я не занимаюсь перевозками животного товара», — хмыкнул Дионис. «Уж это ваша проблема». «Но куда мне теперь направиться?» — Дионис посмотрел на Зою. «О, я думаю, охотница знает. Вы должны прибыть сегодня к закату, помните? Иначе все пропало. А теперь до свидания. Меня ждет моя пицца». «Мистер Д», — позвал я. Он скинул бровь. «Вы правильно назвали мое имя?» — сказал я. — Вы назвали меня Перси Джексон. — И не надейся, Питер Джонсон, а теперь ступай. Он помахал рукой, и образ его исчез в тумане. Вокруг нас по-прежнему кружили охваченные безумием соратники Мантикоры. Кто-то из них выискивал себе дружка из бродяг, и они на полном серьезе толковали о металлических ангелах с Марса. Остальные докучали туристам, воспроизводили звуки животного мира и пытались украсть у них туфли. «Что он имеет в виду?» — спросил я, посмотрев на Зою, когда сказал, что ты знаешь, куда идти. Лицо ее затуманилось. Она указала на другую сторону бухты, за мост Золотые Ворота. Там вдали, над облачными напластованиями, возвышалась единственная гора. «Сад моих сестер», — сказала Зоя. «Я должна идти домой».